отца наместников, со всей во Христе братью, приветствую вас с нынешним воскресным днем. Эти два воскресных дня, предшествующие празднику Рождества Христова, имеют свое наименование. Сегодняшнее воскресенье посвящено памяти святых праотец, а следующее воскресенье памяти святых отец. Считаем своим долгом напомнить вам, о чем нам напоминает устав нашей Церкви Христовой, что начиная с пятницы, предстоящей седмицы, начинаются дни сугубого поста, без кушения не только молочных, но и рыбных блюд. Об этом вы знаете, но напомнить будет также не лишним. Поэтому с пятницы, суббота, воскресенье, понедельник и вторник, а вторник именуется сочельником, в это время будут совершаться царские часы, канон праздник Рождества Христова и строгий пост. По-видимому, вы не могли не запомнить тех слов Святого Евангелия, которое нынешнее заканчивалось воскресной евангельской чтение. Я позволю сказать всего лишь только несколько слов тому, о чем вы вчерашний день слышали за всеночным бдением, сегодня за литургией и за тем словом, которое произнесено во время запричастия. Но эти слова настолько многозначительны, настолько нам надо их никогда не забывать и по ним проверять самих себя. Многие званы, но мало избраны. Всегда было их мало, а в наши дни совсем мало. И надо сказать, что и не только увеличивается, но и уменьшается. А что же такое? Кто такие избранные? И кто принадлежит числу избранных? Все христиане принадлежат числу избранных, в том числе и мы с вами. А кто же принадлежит числу избранных? Это те христиане, которые и веруют, и живут по вере. Вот эти слова пусть сегодня особенно запечатляются на скрижалях ваших сердец, и проверить каждому самого себя, саму себя. То, что я принадлежу к числу званных, в этом нет сомнений. А принадлежу и насколько я принадлежу, в какой мере и степени число избранных. Потому что здесь предъявляется особое требование. Не только веровать, но и жить по вере. Мы часто успокаиваем себя тем, что число христиан увеличивается. Но так как смотреть своими проникновенными очами, прозорливыми, которые сейчас составляют торжествующую церковь. И среди тех, которые, быть может, мало в числе есть и в наши дни, которые именно обращают сугубое внимание на внутреннего человека. И нам надо с вами над этими словами, которые мною вам сегодня повторены и которые вы слышали сегодня во время Божественной литургии за положенным евангельским чтением на сегодняшний день. Неужели мы будем самодовольны? Неужели мы будем с вами самонадеянны и уверены в том, что мы спасемся, потому что мы принадлежим христианам? Этого мало. Нам надо достигать во время своего земнострастия, во время нашего земного пути, ведущего вечность, нам надо каждый день, хоть сколько-нибудь, но приближаться к числу избранных и не приводить себе в ложное самоуспокоение, что мы христиане. А некоторые даже намеренно подчеркивают, чего не следует делать. Когда заходит речь о вере, то мы даже позволяем себе, чуть и не указывая пальцем, ты неверующий, совершенно забывая о том, что вера – это величайший дар Божий. И надо просить Господа о том, чтобы именно эта вера в нас, хотя на крупицы, малые крупицы, подобные крупинкам гомеопатического лекарства, приближало нас к числу избранных. Чтобы нам услышать слова из уст судьи, когда будет разделение на тех, которые принадлежат числу званных, и которые будут принадлежать числу избранных, и которые получат право на наследие жизни вечной. А если мы и принадлежим числу званных, то ведь к нам предъявляется особое, сугубое требование перед той средою, в которой мы находимся в тесном соприкосновении. И не забывайте, как и молил Господь о своих учениках в свое время. Я не молю, чтобы ты взял их из этого мира, но чтобы ты в этом мире избавил их от всякого зла. Вот и нам надо, чтобы Господь преисполнил нас верой, которая должна, она имеет свои ступени возрастания. Она имеет и свои ступени угасания. И поэтому только ограничиваться теми словами, которые мы часто употребляем, я русский, крещённый, православный, а дальше что? Вы видите, как в настоящие дни дух противокрестьянский с полной ожесточённостью, которую мы не так ощущали в прежнее время и прежние века. ополчается против Церкви Христовой. Ополчается против каждого верного члена ее. Ополчается против всех, хотящих жить благочестиво. И сейчас наблюдается, что люди находятся, о чем я неоднократно напоминал и буду напоминать, в смятении и смущении. А разве это присуще нам? Нам, наоборот, нужно сейчас быть светлым лучом в темном царствовании. Но для того, чтобы быть таким хотя бы маленьким мерцающим огоньком, для этого надо постепенно приближаться к избранным. Нам нужно об этом усердно молиться. И когда приходится слышать или читать написанное приезжающими к нам паломниками, как жить, как спасаться? Ведь об этом, дорогие мои, церковь неустанна и своими богослужениями, и своими наставлениями, поучениями. Но если мы стали сейчас, тот, кто утратил физический слух, тот ощущает, что такое слух нормальный, так и мы начинаем принадлежать тем слушающим, но не вникающим все, что нам предлагает святая тедолюбивая Богомудрая Матерь Церкви. И поэтому мы мало заботимся о приготовлении себя к вечности. Все вы и дома читаете, и в храмах Божьих во время Божественной Литургии поем едиными устами, единым сердцем символ веры. Но если у нас живая вера, каждый член этого символа, число их 12, и особенно последний, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Готовимся ли мы с вами встрече Господа, который грядет, и эти все более и более приближаются к нам. Поэтому будем усердно молиться на вопрос, что делать. Усердно молиться, чтобы Господь нас отделял от тех, которые только принадлежат числу званых. Но чтобы нам в меру наших сил, в меру наших возможностей, при наличии всех наших немощей, которые присущи нашему человеческому естеству, приближались к числу избранных. И надо среди всего происходящего вокруг нас, которое не будет упрощаться, а будет усложняться с каждым днем, с каждым часом. Поэтому нам нужно усердно молиться. Некоторые и в прошлом, и в настоящем обращаются. Как помочь ближним, которые обращаются с просьбой помолиться о них? Мы стараемся в меру наших сил и возможностей изыскать своим больше не сердцем, а умом те средства, которыми пойти навстречу обращающимся к нам за помощью. А вот святые отцы говорят, а не лучше бы, вот в чем заключал наша молитва, чтобы мы молились усердно за них, и тогда Бог, как пишет один из общинских старцев, миллионы раз сделает больше и лучше, нежели мы, напрягая свой ум и прилагая свои жалкие старания. Поэтому будем взывать ко Господу. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Помоги нам, Господи, не забывать ни на один день, как можно чаще вспоминать себя. Вот эти две категории людей. Первое – это званные, в этом мы заявляем уверенно, и на самом деле так оно есть. А вот когда заходит речь, насколько мы близки к числу избранных, в это время овладевает стыд и страх. Потому что прожившие даже много-много лет, и как бы еще далеки от тех людей, которые именуются избранными, и принадлежим мы именно не так близки, как надлежало бы быть им. Потому что с каждым днем теперь уже будет и на смену текущему году придет следующий год, и на смену каждого дня приходит следующий день. Но мы как-то все это только своим умом. И надо сказать, по смирению-то надо признаться, не гордясь, что он у нас очень студен. А нам надо молиться, чтобы у нас были искры ума Божьего. Тогда мы и будем и молиться близких к Богу, и услышим нашу молитву, Господь постепенно будет приближать нас к числу избранных. Вот из сегодняшнего Евангелия, на что особенно надо обратить внимание, и к чему и призывает нас сегодня святая, любящая, мудрая, чадолюбивая Матерь Церкви. Поздравляем вас сегодняшним днем, первой подготовительной недели к празднику всемирной радости Рождества Христова. Поздравляем причастников сегодняшнего дня принятия святых Христовых тайн. Да послужат святых Христовых тайны телу на здравие и душе на спасение. Службы будут совершаться в Сретенском на предстоящей седмице и в Успенском. Не забудьте о тех днях, особо подготавливающих нас, когда будут читаться в церкви, помимо положенных чинопоследований, будут читаться особые три песни. Если вникнуть в их содержание, насколько они глубоки, да и стоит ли это употреблять слово, когда словеса Господни, словеса чисты, каковы бы и когда бы они не произносились и не совершались в правах Божьих. Постараемся не только молиться о своих близких, но и не исключать из числа их и самих себя. Господи, и принимая в расчет прожитое число лет, а также и каждый прожитый день, Господи, приближается этот день. Часто в одни, особенно пожилым людям, день особых памятных дней желает им много лет, а им пожелать, в том числе и мне, прочь время живота нашего, в мире и покаянии в конце. Подай, Господи, христианский контин живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, добрый, и доброго ответа на страшный судище Христовой плоти. И помоги мне, Господи, пробудиться от сна глубокого, который так объял меня и дает возможности мне, чтобы переступить границу от зван к числу избранных. Буди, Господи, буди. Причастники высшей положенной благодарственной молитвы по святому посещению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!